Smart Reading. Ценные идеи из максимально полезных книг. Еда и мозг. Что углеводы делают со здоровьем, мышлением и памятью. Автор Дэвид Перлмутер. Есть много жира вредно. Белки с углеводами полезно. Эта истина давно понятна тем, кто следит за своим здоровьем и изучает тему правильного питания. Однако в рационе наших предков, пещерных людей, преобладал именно жир. И доктор Дэвид Перлмутер может доказать, почему нам нужно следовать их примеру. По его словам, самый жирный орган нашего тела — это мозг. Порядка 60% его массы составляет жир. Нескончаемый список болезней, которыми может страдать мозг, — прямое следствие того, как мы питаемся. Головные боли, депрессия, эпилепсия, перемены в настроении. В этом виновата пища, которую мы употребляем. И в первую очередь — зерновые продукты. К ним относятся макароны, мука, белый рис. Автор также не жалует и те продукты, которые кажутся полезными. Цельную пшеницу, мультизерновые изделия и пророщенное зерно. Большую часть болезней можно предотвратить, просто исключив из рациона эти продукты. Автор рассматривает пищу не только как набор микро- и макроэлементов, но также как эпигенетический модулятор. То есть еда может изменять работу ДНК в лучшую или худшую сторону. Употребляя правильные продукты, можно не только сохранить здоровье мозга до старости, но и избавиться от многих проблем. Среди них — депрессия, эпилепсия, бессонница, хронические головные боли, диабет и, разумеется, ожирение и лишний вес. Множество исследований доказывают, что глютен, который мы употребляем ежедневно, нужно исключить из рациона и употреблять больше холестерина. Избавиться от зерновых продуктов, содержащих глютен, нужно хотя бы потому, что они приводят к ухудшению здоровья и самочувствия. И Дэвид Перлмутер может это доказать. Что такое глютен и почему он вреден для организма? Любой человек время от времени страдает от головной боли. Мы думаем, что она возникает из-за сидения за компьютером, изменений погоды или вследствие долгой сидячей работы. Чаще всего мы обращаемся за помощью к обезболивающим. Спустя какое-то время боль все-таки проходит. Но что делать, если мигрень остается? Дэвид приводит в качестве примера одну из своих пациенток. Промучившись головными болями более чем полвека, 63-летняя Френ случайно обратилась к доктору Перлмутеру. Тот, посмотрев ее медицинскую историю, прописал безглютеновую диету. 4 месяца спустя доктор получил письмо, в котором женщина благодарила его за рекомендации и говорила о том, что мигрени стали мучить ее гораздо реже. У глютена есть еще одно название — клейковина. Это название дано ему не случайно, так как в переводе с латинского «глютен» означает «клей». Это белок, назначение которого — склеивать крупицы муки между собой. Вспомните мягкую пористую булку или тянущуюся пиццу. За этот эффект вы должны благодарить глютен. Клейковина содержится не только в пшенице, но и в других зерновых — ржи и ячмене. Полученный из пшеницы глютен используют как в хлебобулочной промышленности, так и для изготовления сыров, маргарина, соуса и подливок. Часто глютен плохо переваривается организмом. Липкие свойства вещества мешают усвоению питательных элементов. Из-за него плохо переваренная пища остается в кишечнике в виде липкой пасты, раздражая его оболочку. Как итог, перечень дискомфортных болезней — запор, диарея, тошнота, боль в животе. Но непереносимость глютена, как и аллергия, встречается далеко не у всех людей. Однако это не означает, что он не наносит вред другим способам. Нервная система воспринимает этот вид белка как врага, бросая на борьбу с ним клетки-убийцы. В результате взаимодействия между ними стенки кишечника повреждаются, и может развиться синдром повышенной кишечной проницаемости. При возникновении этого синдрома клетки, бактерии и токсины сквозь стенки кишечника попадают в кровеносную систему. Еще в 1996 году профессор Мариос Хаджай Василио провел исследование, в рамках которого смог доказать взаимосвязь между чувствительностью к глютену и возникновением неврологических заболеваний. Поэтому во многих больницах пациентам с нарушениями психической системы проводят тест на чувствительность к глютену. Таких людей единицы. Тем не менее, Перлмутер утверждает, что даже если вы не страдаете психическими расстройствами, глютен все равно негативно сказывается на работе мозга. В качестве довода он приводит факт, доказывающий, что из-за реакции иммунной системы на глютен в организме снижается способность вырабатывать антиоксиданты, а именно глутатион, ретинол и витамин С. Каждый из них непосредственно влияет на работу мозга. Если чувствительность к глютену способна подавить иммунную систему организма, то что она может в него впустить? Оказывается, немало. Согласно исследованиям, негативная реакция иммунной системы на глютен приводит к активации молекул воспаления — цитокинов. Это становится отправной точкой для образования фермента ЦОК-2, отвечающего за воспаление и боль. Большинство болеутоляющих, к примеру, ибупрофен или аспирин, блокирует этот фермент, тем самым подавляя боль. Проблема в том, что самый чувствительный к воспалениям орган — это мозг. Казалось бы, если глютен так вреден, то почему мы вообще выжили? Так как клейковина содержится по большей части только в пшенице, ее негативный эффект мы смогли испытать относительно недавно, 10 тысяч лет назад. Тогда наши предки научились выращивать и молоть пшеницу. И хотя пшеница содержится в человеческом рационе тысячи лет, современные технологии, включающие в себя генную инженерию, позволили нам выращивать модифицированные зерна, содержащие в 40 раз больше глютена, чем те, которые мы выращивали всего несколько десятков лет назад. Так как о вреде этого белка известно не так давно, подобные модификации, скорее всего, были направлены на повышение урожайности и на изменение вкусовых ощущений. Для нас действительно важно удовольствие, которое мы получаем от куска пиццы, круассана или пончика. В 70-х годах американские ученые выяснили, что, попадая в организм, глютен распадается на полипептиды. Те, в свою очередь, соединяются с рецепторами мозга и вызывают ощущение удовольствия. Нетрудно понять производителей, которые по этой причине стараются добавить в свою продукцию как можно больше глютена. Начав борьбу с глютеном, нужно прежде всего выяснить, нет ли у вас к нему чувствительности. Если вы часто испытываете расстройство пищеварения, тошноту, сыпь и головные боли, это хороший повод пройти тест на чувствительность к глютену. Привязанность к углеводам и болезни, которые они вызывают. Автор утверждает, что наш организм нуждается в минимальном количестве углеводов и в большом количестве жиров. Одна из причин, по которым углеводы и пшеница повреждают мозг — резкие скачки сахара в крови. После приема углеводов уровень сахара повышается. В это время уровень адреналина, серотонина и дофамина понижается. Вместе с ними понижается и уровень магния. Как следствие, работа нервной системы и печени затрудняется. Если вы придерживаетесь здорового рациона, то наверняка большую его часть составляют углеводы. Примерно 60%. Жирам уделяется наименьшее внимание — 10-20%. Автор считает это категорическим заблуждением. Но не все углеводы одинаково вредны. Если вы слышали про гликемический индекс, то знаете, что разные продукты по-разному влияют на уровень сахара в крови. Очищенная мука, рис, картофель, газированные напитки усваиваются довольно быстро и стимулируют выброс инсулина, превращающего непотраченные углеводы в жир. В то же время углеводы в овощах, например, содержат клетчатку и воду, которые замедляют их усвоение и позволяют держать уровень инсулина на более стабильном уровне. Кроме этого, количество углеводов там попросту меньше, что тоже немаловажно. Низкоуглеводная диета, предлагаемая автором, не новинка. В 2012 году в США было проведено исследование, произведшее фурор в сфере диетологии. Участников эксперимента разделили на три группы. Первая группа сидела на диете на 60%, состоявшей из углеводов, на 20% — из белков и на столько же — из жиров. Вторая группа — 40% углеводов, 40% жиров и 20% белков. И третья группа потребляла калории из жиров — 60% и белков — 30%. Оставшиеся 10% доставались углеводам. Больше всего веса потеряла третья группа людей, которые питались жирами и белками. В результате было установлено, что низкоуглеводная диета оказалась в 2 раза эффективнее низкожировой. Осталось лишь разобраться в заблуждениях о том, какие жиры вредны, а какие полезны. Мононенасыщенные жиры, содержащиеся в орехах, маслах, авокадо и оливках, полезны. Настолько же полезны и полиненасыщенные жиры, омега-3, которые содержатся в рыбе и растениях. Это вы и так знали. Вопрос в том, насколько вредны насыщенные жиры, которые мы стараемся полностью исключить из рациона. Наш организм незначительно отличается от организма наших предков, так как для кардинальных изменений ДНК необходимы поколения. Поэтому нам также нужны и насыщенные жиры. Организм хорошо приспособлен к их перевариванию, и они играют роль во многих процессах жизнедеятельности. Грудное молоко, к примеру, на 54% состоит из насыщенных жиров, а наши клеточные мембраны состоят из них на 50%. 16-пальмитиновая кислота, содержащаяся в легких, тоже является насыщенной. Она помогает расширяться альвеолам, отвечающим за процесс вдоха и выдоха. Избыток углеводов заставляет организм непрерывно повышать уровень инсулина. С повышением уровня инсулина замедляется сжигание жиров. Даже если вы потратите все углеводы, которые съели за день, высокий уровень инсулина не даст организму использовать подкожный жир в качестве альтернативного источника энергии. Получается замкнутый круг. Энергия из углеводов потрачена, а доступа к подкожному жиру нет. Организму приходится черпать энергию из мышечных волокон. Нам в большей степени нужны ненасыщенные и даже насыщенные жиры, чем углеводы. Многие органы по-разному используют жирные кислоты. Лейкоциты уничтожают микробов. Эндокринная система использует их для передачи сигналов к производству гормонов, а печень с помощью насыщенных жиров защищает нас от токсинов. Что такое статиновая зависимость и почему холестерин не вреден для нашего здоровья? Довольно нелепо выделять один орган и говорить, что он самый главный в организме. Но если бы вас попросили это сделать, какой орган вы бы выбрали? Скорее всего, мозг. Так вот, на мозг приходится чуть более 2,5% массы тела, но 25% всего холестерина в организме. Помимо этого, холестерин составляет 1/5 веса мозга. Его задача — создавать мембраны, которые окружают мозговые клетки. Мембраны служат в качестве защиты и проводят химические компоненты. Кроме того, в нашем организме есть свободные радикалы, соединения, которые окисляют структуры организма и нарушают их работу. Холестерин действует как антиоксидант, а основная цель антиоксидантов — защищать организм, и мозг в частности, от пагубного действия свободных радикалов. По мере старения организма количество свободных радикалов повышается, а значит, антиоксидантов должно тоже становиться больше. Проблема в том, что мы ограничиваем холестерин всеми способами, не понимая, что тем самым оказываем вред здоровью. О борьбе с холестерином стоит поговорить отдельно. Есть целая категория препаратов, которые называются статины. Их назначают для того, чтобы снижать уровень холестерина. Не так давно начали проводиться исследования, в рамках которых ученые пытались понять, какой эффект помимо снижения уровня холестерина оказывают на наш организм статины. Оказалось, что не слишком хороший. В 2012 году доктор Дуэйн Грейвлин, всю жизнь проработавший в НАСА, начал собирать информацию о статинах и их побочных эффектах. Спустя год вышло его исследование, подтверждающее, что длительное применение статинов вызывает провалы в памяти и спутанность сознания. Однако это не все. У женщин, участвовавших в исследовании, риск развития диабета был повышен на 71%. К слову, в исследовании участвовали более 160 тысяч женщин. В рамках еще одного исследования, проведенного в 2009 году, наблюдали за 26 тысячами пациентов с повышенным риском развития болезни Альцгеймера. Было доказано, что статины, которые в первую очередь прописывают таким больным, не уменьшают риск возникновения болезни и не облегчают ее симптомы. И, наконец, третье исследование, проведенное в 2010 году в Израиле, доказало, что из 300 участвующих пациентов, больных сердечной недостаточностью, самый большой уровень смертности был среди тех, кто принимал статины. Перлмутер акцентирует внимание на нелогичности тестов на уровень холестерина в крови. 75-80% всего холестерина производится организмом самостоятельно. Его уровень никак не связан с тем, как много жира вы съедаете. Более того, ограничивая прием холестерина, вы провоцируете организм на то, чтобы он вырабатывал большее количество этого соединения для восполнения дефицита. Не последнюю роль холестерин играет и в половой жизни, так как секс связан не только с эмоциями и мыслями, но и с гормонами. Нарушение фона может привести, если не к дисфункции, то к сниженному желанию. Основной гормон, отвечающий за сексуальное влечение у мужчин — тестостерон. Если уровень тестостерона низок, сексуальная жизнь не будет активной. А так как тестостерон производится из холестерина, логично предположить, что ограничивая его диетой или статинами, вы снижаете уровень этого гормона в организме и, как следствие, активность сексуальной жизни. Жир и углеводы. Как правильно составить рацион? Несмотря на то, что вес мозга составляет всего 2,5% от общего веса, он потребляет 22% всех затрачиваемых организмом калорий. Поэтому мозг нуждается не только в большом количестве калорий, но и в правильном соотношении питательных элементов. Давайте представим, что вы прислушались к автору и решили ограничить потребление углеводов, а жиры, наоборот, сделать основой рациона. Что произойдет с организмом? Прежде всего, сжигая жир вместо углеводов, организм накапливает кетоновые тела. Эти молекулы служат топливом для мозга. Вопреки распространенному заблуждению о том, что единственное, чем питается мозг, — это глюкоза. Более того, кетоны являются даже более оптимальным топливом, так как, в отличие от глюкозы, снабжают мозг энергией в течение продолжительного времени. Недавнее исследование профессора Гарвардской медицинской школы Джорджа Кейхилла доказало, что бета-гидроксибутират, один из видов кетонов, является супертопливом для мозга. В отличие от глюкозы, он более эффективно создает энергию, улучшает антиоксидантную функцию и стимулирует рост клеток мозга. Переведя теорию в цифры, можно сказать, что сердце и мозг работают примерно на 25% эффективнее, если в качестве энергии используют кетон, а не сахар. Это не значит, что стоит отказаться от глюкозы. Некоторые клетки не могут питаться кетонами и в качестве источника энергии способны использовать только углеводы. Но по большей части кетоны — более выгодное и эффективное топливо для организма. Перлмутер предлагает не считать цифры, а сконцентрироваться на исключении одних и добавлении других продуктов. Исключить он предлагает следующее. Все источники глютена. К ним относятся не только мука, хлеб и макароны, но и цельнозерновые изделия, сухие завтраки и мультизлаковые продукты. Переработанные углеводы. Картофель, чипсы, пончики, конфеты, соки. Обезжиренные или маложирные продукты. Чаще всего подобные наклейки — это лишь маркетинговый ход. В таких продуктах повышено содержание углеводов. Маргарин и масла для жарки. Тофу. Соевое молоко. Можно употреблять следующие продукты, причем в неограниченных количествах. Здоровые жиры. Оливковое, кунжутное, кокосовое масло, сыр, семена льна, тыквы, кунжута. Белок. Яйца, рыба, мясо, птица. Зеленые овощи. Фрукты с низким содержанием сахара. Авокадо, лимон, лайм. Травы и приправы. Зерновые продукты без глютена. К ним относятся дикий рис, гречневая крупа, пшено. Бобовые. Ягоды. Темный шоколад, содержащий 70% какао и больше. Не бойтесь яиц. В яйцах содержится большое количество белка, нет углеводов и очень мало калорий, примерно 70. Яйца также содержат холин, вещество, влияющее на функционирование мозга, особенно во время беременности. Автор советует постепенно снизить потребление углеводов до 30-40 грамм в день. Со временем, когда организм привыкнет черпать энергию из жиров, количество углеводов можно немного увеличить, до 60 грамм. Не бойтесь, что из-за отсутствия в рационе хлеба и зерновых продуктов организм будет страдать от недостатка клетчатки. На самом деле, это вещество в больших количествах содержится в орехах, овощах и фруктах. Что такое нейрогенез? Нашему мозгу предначертано хорошо работать до последнего дня жизни. Какой смысл эволюционному механизму со временем снижать умственные способности? Что если причина, по которой к старости мы теряем остроту ума, зависит не от эволюции, а от того, чем мы питаемся? Существует относительно новая наука, изучающая участки ДНК. Она называется эпигенетика. Наблюдая за отдельными маркерами ДНК, эпигенологи пытаются понять, как работают наши гены и как мы их меняем. Эпигенетика прояснила многие спорные вопросы. Раньше, к примеру, считалось, что нейроны головного мозга не восстанавливаются, и клетки, полученные при рождении, остаются с нами на всю жизнь. Этот аргумент приводили противники алкоголя, считая, что каждый выпитый коктейль делает человека глупее. Впервые этот факт подвергли сомнению в 1998 году. Шведский невролог Петер Эриксон обнаружил в мозге популяцию нервных клеток, которые постоянно пополняются. Он начал исследовать эту область и оказался прав. Наши клетки обновляются постоянно, каждую минуту. Его открытие со временем привело к новой науке — нейропластике. А сама идея того, что клетки постоянно восстанавливаются, получила название нейрогенез. Процесс нейрогенеза дал возможность отыскать новые способы лечения людей, мозг которых пострадал от физических травм или болезней. Сам процесс контролируется в ДНК. В гене, который называется BDNF, содержится информация о том, как много белка отведено на создание новых нейронов в мозгу. Как и другие гены, он имеет возможность активироваться и стагнировать. Активируют его некоторые аспекты нашего образа жизни, в частности, физические упражнения и диета. Аэробные упражнения влияют на BDNF, повышая его уровень. Поэтому активный образ жизни помогает пожилым людям оставаться в здравом уме. Второй ключевой фактор — это диета, а точнее ограничение по количеству калорий. Его определили в 2009 году, когда провели исследование, сравнив две группы пожилых людей. Калорийность рациона первой группы была сокращена на 30% в сравнении с нормой. Второй осталась неизменной. Спустя 3 месяца у подопытных из второй группы было заметно небольшое, но отчетливое снижение памяти. У первой группы этого не наблюдалось. Автор предлагает не урезать калорийность очень сильно. Достаточно держаться в пределах известных норм. Для мужчин это 2500 калорий в день, для женщин — 2000. Среднестатистический человек сильно выбивается за эти рамки, тем самым не только вредя здоровью, но и потенциально своему интеллекту. Интересно, что ожирение само по себе связано с повышением сахара в крови и со снижением уровня BDNF. Поэтому полные люди рискуют потерять остроту ума в старости. Как избавиться от хронических головных болей? Перлмутер никогда не страдал хроническими головными болями, но лечил от этого недуга многих пациентов. В качестве примера он приводит своего 66-летнего пациента Клиффа. Клифф в течение последних 30 лет жил с постоянной головной болью. У него был нескончаемый список лекарств от разных докторов, вплоть до легких наркотиков. Ничего из этого не помогало. Более того, многие лекарства обладали седативным эффектом, поэтому помимо головной боли Клифф также чувствовал себя заторможенным. Придя к Перлмутеру, Клифф обмолвился, что его сестра тоже страдает мигренью и не переносит некоторые продукты. Доктор зацепился за эту информацию и решил копать дальше. Сделав тест на чувствительность к глютену, Перлмутер обнаружил реакцию на 11 белков, связанных с клейковиной. Это гораздо выше нормы. Спустя всего 3 месяца после того, как Клифф сел на безглютеновую диету, головные боли частично ушли. Избавиться от хронических болей можно, просто снизив собственный вес. Это научно доказанный факт. В 2002 году ученые из Дрексельского университета сделали анализ 22 тысяч пациентов, сравнив их вес, процент подкожного жира и жалобы на головные боли. Среди жалующихся на мигрень подавляющий процент составили люди с ненормально большим весом. То, что избыточный вес — это основная причина головных болей, доказали еще раз в 2006 году. Среди 30 тысяч людей хронические головные боли у группы с ожирением наблюдались на 30% чаще, чем у людей с нормальным весом. Почему так происходит? Одна из функций, которые выполняют жировые клетки в организме — секреция цитокинов. Это небольшие пептидные молекулы, активизирующие воспалительные пути. А так как головная боль — это, по сути, воспалительный процесс, чем больше жировых клеток, тем больше цитокинов и, соответственно, выше шанс возникновения воспаления. В качестве универсального рецепта от головных болей автор предлагает список определенных действий. Нужно строго соблюдать режим сна, стараться ложиться и вставать в одно и то же время, избавиться от лишнего веса. Сидячий образ жизни также увеличивает риск возникновения воспалительных процессов, поэтому нужно больше двигаться. Избыток кофеина и алкоголя также может вызывать мигрень. Постарайтесь перейти на диету с низким гликемическим индексом. Сократите количество продуктов с большим содержанием глютена, консервантов и добавок. Следите за закономерностями. Начните вести дневник головных болей. Так вы сможете разобраться в их причинах. Добавки, улучшающие работу мозга. По мнению автора, в рационе каждого человека должны быть несколько добавок. Прежде всего, это ДГК, или докосакексаеновая кислота. Она состоит из омега-3 жирных кислот. В свою очередь, мозг состоит из них на 90%. Вопреки распространенному мнению, что печень, трески, анчоусы и лососевый жир содержат много ДГК, это не так. Единственный продукт, способный покрыть нашу потребность в этой кислоте, это материнское молоко. Поэтому Перлмутер советует принимать эту добавку дополнительно, в виде таблеток. Еще одно вещество, которое замедляет процесс старения и стимулирует приток крови к мозгу, называется ресвератрол. Небольшое количество этого вещества содержится в винограде и вине. Но для того, чтобы покрыть дневную потребность, придется напиваться каждый день. Ресвератрол также защищает клетки от различных заболеваний. Поэтому положительный эффект от приема этой добавки испытает и ваша иммунная система. Дневная доза добавки должна составлять примерно 4,9 мг. Куркума, которая присутствует в нашем рационе в виде приправы, обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, а значит, тоже хорошо влияет на работу мозга. Куркумин, входящий в состав куркумы, может активировать гены, производящие большое количество антиоксидантов. Еще одна съедобная добавка — это кокосовое масло, которое часто используют для лечения нейродегенеративных заболеваний. Автор советует или выпивать чайную ложку кокосового масла ежедневно, или заменить им другие масла для готовки, так как оно устойчиво к сверхвысоким температурам. Альфа-липоевая кислота тоже заслуживает места в вашем рационе. Организм вырабатывает ее самостоятельно, но этого бывает недостаточно, учитывая неправильное питание и образ жизни. Альфа-липоевая кислота создает энергию для работы организма. Многие исследования, направленные на изучение эффекта этой кислоты на организм, позволили использовать ее в качестве лекарства от инсультов и других заболеваний мозга. Пребиотики, которые живут в кишечнике и способствуют процессу пищеварения, тоже оказывают положительный эффект на мозг. Не стоит принимать их в качестве добавки, так как, употребляя большие дозы пробиотиков, вы рискуете нарушить их выработку организмом. Но не бойтесь есть пищу, богатую пробиотиками. Кисломолочные продукты, репчатый лук, бобовые. И, наконец, витамин D. По сути, это не витамин, а стероидный гормон. Чаще всего врачи прописывают эту добавку для улучшения здоровья костей и повышения уровня кальция. Мало известно, что он также влияет на мозг, так как центральная нервная система содержит рецепторы витамина D. Автор не советует принимать его на постоянной основе, но скорректировать свой рацион для его увеличения и пропить месячный курс витамина D не помешает. Заключение. Если вы хотите иметь острый ум до самой старости, нужно повысить количество жиров в рационе и сократить количество углеводов, в частности, продуктов, содержащих глютен. К ним относятся все пшеничные изделия, цельнозерновые продукты, хлеба. По сути, глютен можно назвать наркотиком, так как рецепторы испытывают удовольствие, когда это вещество попадает в организм. Поэтому производители продуктов добавляют его в свои изделия в больших количествах. Не верьте этикеткам в супермаркетах, кричащим о низкой жирности, цельных злаках и отсутствии холестерина. Такие продукты чаще всего содержат большое количество углеводов, поэтому их сложно назвать диетическими. Более того, холестерин не так вреден, как мы думаем. 25% всего холестерина содержится в мозге. Не бойтесь яиц, особенно желтков, и других продуктов, в которых есть холестерин. Необходимо сократить количество углеводов и увеличить количество жиров в рационе. Автор предлагает употреблять 30-40 грамм углеводов ежедневно, а оставшиеся калории — 2500 для мужчин и 2000 для женщин — брать в первую очередь из жиров и потом из белков. Большое количество глютена в рационе не только способствует ожирению и ухудшению работы мозга, но также и хроническим головным болям. Если вы страдаете от этого недуга, пройдите тест на чувствительность к глютену. При положительных результатах вам нужно срочно изменить свою диету. Еще одной причиной головных болей является лишний вес. Жировые клетки выделяют цитокины, способствующие развитию воспалительных процессов. Головная боль — это воспалительный процесс, поэтому излишек жира в организме может ее провоцировать. Короткого и легкого пути здесь нет. Вам просто придется похудеть. Помимо правильных продуктов с высоким содержанием жирных кислот и малым содержанием углеводов, стоит также принимать дополнительные добавки, стимулирующие работу мозга. Автор предлагает 6 основных. Докозахексоеновую кислоту, ресвератрол, куркуму, альфа-липоевую кислоту, пробиотики и витамин D. Добавив их к правильной диете, вы увеличите свои шансы сохранить острый ум и хорошую память до старости.